После истории с актрисой халтурой Кира завалили. Не только Кац, но и другие ортопеды. Что понятно. Мостик с облицовкой, показанный врачам, им приглянулся. Не каждый техник может так красиво сделать. А пациенту, платящему мимо кассы, зубы ставить нужно так, чтобы он был доволен и не жаловался. Сначала Кир обрадовался. Он заработает немало денег. Но скоро понял, что не успевает выполнять работы. От изготовления протезов для очередников его никто не освобождал. Остаться после окончания работы не получалось. Ровно в 17 старший техник выгоняла их из лаборатории и запирала двери, опечатывая их. Таков порядок. Ведь это многопрофильная поликлиника, работающая до 20 часов. По коридорам бродят пациенты, заглянет кто-нибудь в техническую и что-нибудь сопрет. Да, на дверях прикреплена табличка «Вход посторонним запрещен», но где и когда кого-то вот это останавливало в СССР? Кир пробовал работать дома, хотя бы с моделированием воском. Зажег спиртовку, он приобрел ее в аптеке, согрел на пламени блестящий кончик скальпеля и стал им наносить воск на штампики, восстанавливая анатомическую форму зуба. Но возразила Люция Мечиславовна. «Зачем вы это носите домой?» – спросила недовольно. «Не успеваю на работе». «Ничего не знаю», – ответила хозяйка. «Я не хочу здесь видеть эти челюсти, пусть даже гипсовые. Меня тошнит от них». После чего Кир понял. Место жительства пора менять, причем как можно скорее. Причин накопилось много. Люция Мечиславовна настойчиво пыталась приобщить его к религии. В костел Кир ездить отказался. Ему хватило удовольствия стоять коленками на каменном полу. Тогда хозяйка предложила сводить его к баптистам, где все сидят. А если не понравится, то можно в православный храм. Но там молиться нужно стоя. Старушка принесла Евангелие, вручила его Киру с настойчивым наказом прочитать. Ведь все равно он вечера проводит с книгой, а ознакомление со Святым Писанием полезно для души. Кир пробовал читать, но ничего не понял. Благо системник объяснил, в чем суть этой книги, что проповедовал пророк по имени Христос и почему так поклоняются ему и Божьей Матери. Подумав, Кир решил, что в перечне смертных грехов немало правильного. Красть, убивать, завидовать – тяжелые пороки. А с вот прелюбодеянием не все так просто. Ведь с точки зрения религии, то, что у него произошло с актрисой – тяжкий грех прелюбодеяния, поскольку она замужем. С другой же стороны, никто не пострадал, включая мужа. Кир с женщиной получили удовольствие – а ее супруга по возвращении из санатория встретит довольная жена. К тому же, если женишься на молодой красивой женщине, будучи много старше, то нужно отдавать себе отчет, что у вас в семье начнется, когда окажешься беспомощным в постели. В итоге Кир решил, что проповедник, о деяниях которого шла речь в Евангелии, был большим идеалистом и предлагал своим последователям невозможное. Никто не сможет до конца исполнить заповеди, которые провозглашал Христос. Понятно, почему его казнили, сфальсифицировав доказательства вины. Такая проповедь подтачивает власть. Во-первых, властители, по мнению Христа, большие грешники, которым уготован ад. А во-вторых, как управлять людьми, которые властители не боятся. Ведь если человек раб Божий, то и начальник ему Бог. А все эти правители, как их ни называй, царь, император, президент, премьер-министр, шушера, которых можно далеко послать, наплевав на их угрозы. Ведь истинно верующие не боятся смерти. После нее их ожидают воскрешение и рай, что им доходчиво на собственном примере и показал Христос. Теперь Кир понял, почему власть в СССР так не любит верующих. Вдобавок ко всему хозяйка выпивала. Не каждый день, но Кир подозревал, что это лишь из-за недостатка денег. Хозяйка пила водку, а она немало стоит. Ведь самая дешевая продавалась по 3 рубля и 62 копейки за бутылку. Но все равно периодически в квартире пахло перегаром, что здорово мешало Киру спать. Ведь у него, как у многих инвалидов, обострены оставшиеся чувства. У Кира это осязание и обоняние. И пусть теперь он слышал хорошо, только чувствительность осталась. Кир, стоя у прилавка, по запаху определял, свежа ли взвешиваемая колбаса. Бывало, что отказывался брать, а тут тошнотный перегар. Снять комнату в квартире? В Минске за нее просили 45 рублей, что дорого для одного. А если поселиться с кем-то незнакомым, то неизвестно, сдружишься ли с ним. Возможно, тоже скажет, что не желает видеть гипсовые челюсти. К тому же это будет общежитие, только за большую цену. Кир вспомнил историю Максима и поинтересовался у приятеля, берет ли тот работу на дом. «Конечно!» – Макс даже удивился. «Все сделать в поликлинике не успеваю, халтуры много». «А твой сосед по комнате не возражает?» «Ему по барабану», – Макс засмеялся. «Сосед мой – слесарь-сборщик на конвейере. Всех устремлений – выпить и сходить по бабам. Раз в месяц покупаю для него бутылку водки, которую мы вместе распиваем. Сосед доволен». «Мне можно будет поселиться в общежитии?» «Сходи к Ботвиннику. Захочет – сделает. Для него это как пальцы обоссать». И Кир сходил. Заведующий отделением выслушал его историю и удивился. «Вы молодой специалист. По закону вам обязаны предоставить общежитие. И у горздрава они есть». «Сказали, нету мест. Большая очередь на поселение. Меня там только прописали». «Вот такое отношение у нас к закону». Ботвинник укоризненно нахмурился. «Обязаны вне очереди. Ладно, не переживайте, Константин. Врачи вас хвалят. Отчего же не помочь? Горздрав не в состоянии, так мы решим вопрос». И он довольно усмехнулся. Через 4 дня в техническую Киру заглянула медсестра и позвала его к заведующему в кабинет. А тот вручил ему листок бумаги. «Отнесете это коменданту общежития. Он в курсе. Позвонили. Работайте спокойно, Константин». Поблагодарив, Кир вышел и в коридоре рассмотрел листок. Письмо за подписью главного врача заместителю директора завода с просьбой предоставить место в общежитии по следующему адресу. Молодому специалисту К.В. Чернухе. Горздрав такой возможностью не располагает из-за недостатка мест в имеющемся фонде. Над текстом слева резолюция. Д.И. Кирееву заселить. И неразборчивая подпись снизу с датой. И Кир немедленно отправился к коменданту. Им оказался молодой мужчина лет 30, плотный, с уже заметным животом. Взяв у просителя листок бумаги, он пробежал его глазами и кивнул. «Звонили. Ты не куришь?» «Нет», — ответил Кир. «И не пью». «А вот про это не трынди», — Киреев засмеялся. «Пьют все, но главное, чтоб в меру. Идем, я покажу, где будешь жить». На лифте они поднялись на 6-й этаж, прошли широким коридором и остановились перед дверью с номером 611. Открыв ее ключом, комендант ввел Кира в узкую прихожую перед 2 дверями в комнаты. «Здесь справа туалет», — он указал на дверь в торце прихожей. «Напротив — умывальник. Общий душ в подвале. Вот видишь, холодильник». Он указал на невысокий белый шкафчик на тумбочке, чуть в стороне от входа с надписью «Морозко» на дверце. «Ребята сами покупали. Захочешь пользоваться, отдашь им 1/4 стоимости агрегата. Он стоил 50 рублей». Кир удивленно посмотрел на коменданта. «Откуда знает? Общежитие большое, живут здесь 100 человек, а тут такие мелочи известны». Киреев понял. «Да я здесь жил». Он улыбнулся, и Кир подумал, что комендант – веселый и хороший человек. «Нас 4 распределили на завод после окончания машинки. Ну, Могилевского машиностроительного института», – добавил, уловив недоумение в глазах зубного техника. «На всех нам дали этот блок, но я со временем женился, ушел, а они остались. Меня ребята попросили не селить к ним работягу, желательно кого-нибудь из ИТР, еще и не курящего. А ты не куришь, и к тому же медик. Сюда, — открыл он дверь в ту комнату, что справа. Вот койка, тумбочка, настенный шкаф. Есть стол и стул. Белье застелено, распишешься за получение у костелянши и можешь заселяться. Принесешь мне фото 3 на 4 сантиметра и получишь пропуск. Снимок можешь оставить у вахтерши. Спасибо. Не за что, ответил комендант. Один вопрос. Жене зуб удалили. Шестерку. Справа, снизу. Хотела мост поставить, но ей сказали, что очередь на пару лет. Поможешь, чтоб быстрее? Без проблем, ответил Кир. Пускай найдет меня в технической. За 3 недели сделаю. И сколько будет стоить? По государственным расценкам. Спасибо. Киреев сунул ему ключ от блока. Живи. Что нужно будет, обращайся. В тот же вечер Кир объявил хозяйке, что съезжает и заплатил за прожитые дни. Там близко от работы, объяснил пенсионерке. 5 минут пешком. «Еще и платить гораздо меньше», — буркнула хозяйка. Кир лишь пожал плечами. Собрал все вещи в сумку, куда они прекрасно поместились. Он не оброс еще добром. Отдал хозяйке ключ от квартиры и поехал на работу. После 17 отправился в общежитие. Вахтерша о нем знала и пропустила без проблем. Кир ей оставил фотографию для пропуска, такая у него нашлась, и вместе с сумкой поднялся на лифте на 6-й этаж. Соседей еще не было. Кир бросил сумку у кровати, достал другую, холщовую, с веревочками вместо ручек, сходил в соседний магазин, купил там водки и закуски. Здесь принято вливаться в коллектив. Неважно, трудовой или соседский. Все 3 будущих соседей явились через час. Молодые инженеры лет 25. Один высокий, худощавый, другие 2 пониже ростом. Из них один похож на колобок, весь плотненький и круглый. Второй худой, подвижный, с черными глазами. «Константин», — представился им Кир, — «сосед ваш новый». «Слыхали», — улыбнулся черноглазый. «Я Михаил». «Виктор», — сообщил высокий, — «я твой сосед по комнате». «Владимир», — буркнул колобок и протянул ладошку. «Сказали, что ты медик в поликлинике. Врач, что ли?» «Техник зубной». «Хорошая профессия», — заметил колобок. «Они неплохо зарабатывают». «Завидовать грешно», — фыркнул Михаил. «Так, Корин, лезь в свою заначку и доставай бутылку. Знакомиться с соседом будем». «С чего вдруг я?» — обиделся Владимир. «Сам доставай». «Я приготовил», — сообщил им Кир и указал на стол, который он успел накрыть и подтащить к кроватям, чтобы все смогли рассесться. «Садитесь, парни!» «Наш человек!» — Михаил потер ладони, а Виктор только улыбнулся. Как говорится, посидели от души. Бутылку водки, купленную Киром, прикончили в один момент, после чего Владимир без всякого напоминания принес еще одну. Ту самую заначку, как понял Кир. Прикончили и эту. Шутили, ели и рассказывали анекдоты. Не Кир, конечно. Он предпочитал молчать. Но когда все тот же Корин поинтересовался, почему он заикается, Кир кратко рассказал свою историю и показал следы от молнии на теле, чем вызвал фурор у слушателей. В глазах у них светилось изумление. «Блин, прямо очевидное невероятное!» — воскликнул Корин. «Тебя по телевизору надо показать». «Зачем?» — Кир усмехнулся. «Ну, станешь знаменитым», — предположил Владимир. «А нафига это зубному технику?» — хмыкнул Михаил. «Он что, артист? Вот станут узнавать на улице, потянутся в поликлинику, чтобы посмотреть на чудо, начнут мешать работать. Его начальству это надо?» «Умный парень», — подумал Кир. Из разговоров он узнал, что Виктор и Владимир работают в КБ, конструкторском бюро завода, а Михаил – технологом на производстве. Им всем по 25. Их друг Киреев старше. В институт он поступил, придя из армии. Женился он на женщине с ребенком, которая нашла дорогу к сердцу коменданта через желудок. готовит замечательно. А Киреев большой любитель вкусненько поесть. Став комендантом, Киреев потерял в зарплате, но взамен ему пообещали, что через год дадут квартиру. Пока ему с семьей выделили блок в этом корпусе, хоть это не по правилам. Общежитие не предназначено для семейных. Кир предложил соседям деньги за право пользоваться холодильником, как посоветовал ему Киреев. Те на мгновение задумались, а после дружно покачали головами. «Не нужно», – озвучил их решение Михаил. «Пользуйся бесплатно. Мы купили этот холодильник с таким условием, что он достанется последнему, кто здесь останется. Просто ты в этом не участвуешь. Нормально?» «Да», – ответил Кир. На завтра он принес домой работу, поужинал и начал моделировать протезы. Явился Виктор и удивленно глянул на гипсовые челюсти на столе. «Что это?» «Не успеваю сделать на работе». «Понятно», — согласился Виктор. «Пусти меня за стол поужинать, а после занимайся. Идет?» Кир закивал. Чтобы не портить аппетит соседу, прикрыл работу полотенцем. Сосед поел, убрал посуду и сел на койку у стола. «Могу я посмотреть?» «Никогда не видел, как зубы делают». «Пожалуйста», — пожал плечами Кир. К ним заглянул Владимир. Хотел чего-то попросить у Виктора, но, увидев Кира с челюстями, присоединился к зрительской аудитории. Пришел и Михаил. Все трое с интересом наблюдали, как Кир разогретым скальпелем наносит воск на штампики и моделирует на них анатомическую форму зуба. «Ты прямо скульптор», — восхитился Колобок. «Это вам не на кульмане работать», — откликнулся Михаил. Линеечка с делениями, угол выставил, после чего нарисовал хреновину. «Здесь все на глаз, вручную, и нужно соблюсти пропорции». «Ведь так?» — он обратился к Киру, и тот кивнул. «Что будет, если зуб неправильный получится?» «Если стальной, то может поломать здоровый». «Вот видишь», — Михаил снисходительно посмотрел на Колобка. «Ответственный товарищ. Не то, что вы, конструкторы. Придумайте какую-то хрень, а нам, технологам, мучиться». «Что я придумал?» — возмутился Корин. «А кто ж еще?» — развел руками Михаил. «Когда что именно?» — заволновался Колобок. «Нет, ты скажи». Они вступили в перепалку, в которой Виктор не участвовал. Смотрел, улыбался. Кир понял, что у соседей такое постоянно. Михаил подзуживает Корина, тот начинает психовать, тем самым вызывая смех у остальных. Насладившись сценой, Михаил внезапно предложил Владимиру. «Ладно, был неправ. Ты замечательный конструктор. Выпьем мировую. Доставай бутылку из заначки». «Вот тебе заначка!» Корин сунул ему кукиш и гордо удалился. Виктор с Михаилом рассмеялись. «Вовка добрый человек», — пояснил для Кира Михаил. «Но он легко ведется на подколки. Не жадный, но чтоб достал свою бутылку, его сначала нужно угостить. Тогда поставит все, что есть. Ладно, пойду и успокою человека, не то до ночи будет дуться». И он ушел. А Виктор поставил пластинку на проигрыватель и стал слушать музыку в наушниках, чтобы не мешать соседу делать зубы. Деликатный человек. Так и пошло. Кир приходил из поликлиники и занимался моделированием. Бывало, что до поздней ночи. Сосед ложился спать. Кир гасил верхний свет и работал при настольной лампе. Дело закрутилось. За сентябрь Кир получил на руки 223 рубля. С халтурой вместе, разумеется. А за октябрь почти что 300. Он приоделся по сезону, в теплый джемпер из овечьей шерсти с горизонтальными голубыми полосами на сером фоне, красивый темно-синий плащ на пуговицах и с поясом. Все импортное, но недорогое. Макс свел его с директором магазина, который он недавно сделал зубы. Она и помогла с покупками. Кир перестал варить пельмени, а есть ходил в столовую, где завтракал, обедал и ужинал. Молодые поварихи улыбались молодому технику, еду ему накладывали, не жалея. В 18 столовая закрывалась, и в это время на раздаче было пусто, но Киру ужин оставляли. Бифштекс с яйцом или говядину с пюре, какой-нибудь салат, компот. На всякий случай в холодильнике была сырокопченая колбаска, сыр. Колбаску Кир не покупал, перепадала от клиентов. Платя по государственным расценкам, к тому же протезируясь без очереди, пациенты считали нужным принести подарок врачу или зубному технику, в зависимости от того, через кого пришли на протезирование. Нередко и обоим сразу. Несли спиртное, водку и коньяк, порой шампанское. Они не знали, что ортопеды за халтуру получают вдвое больше, чем от государства, так что подарки лишние. Но стоматологи от подарков, конечно, не отказывались. Спиртное Кир ставил в шкаф, когда-нибудь да пригодится, колбаску ел, когда засиживался допоздна за работой, желудок требовал. Купил он и спортивную одежду. Костюм из синей шерсти с полосками на рукавах и брюках, вдобавок кеды. Стал бегать по утрам в заброшенном саду напротив общежития, где выполнял разминочный комплекс, используя деревья в качестве снарядов. Бил их стволы ногами и руками, в перчатках, разумеется, подпрыгивая, повисал на ветках и выполнял подъем переворотом. Компании ему никто не составлял. Физкультура была не слишком популярна у обитателей общаги. Заниматься ею в дождь и холод – бррр. Кир же наслаждался, бегая по саду под моросящим дождиком. Такое бы на горне. В сентябре Кир съездил к матери в деревню, помог ей выкопать картошку. Пришлось прилично потолкаться в переполненных автобусах. В них ехали к родителям такие же парни и девчата. Копать картошку в Белоруссии – это как в Бразилии играть в футбол. Участвует в процессе каждый. Собрали много, хватит людям и животным. Картошку ели все, включая кур. Поговорил с матерью, поведал о своих делах. Она порадовалась, что сын освоился в поликлинике, где стал неплохо зарабатывать, а также, что перебрался в общежитие. «Люция женщина не кепская», — сказала сыну. «Но брать деньги с родственника, у якого мало грошей, у яе же пенсия поболее, чем моя зарплата». Мать рассуждала по-деревенски. «Здесь принято помогать родне бесплатно». Хотя сама же говорила сыну, что в городе все дорого. Кир не стал с ней спорить. В свободные минуты Кир продолжал читать. При помощи импланта он делал это быстро, буквально загружая книги в память, но вскоре перестал спешить, увлекся русским языком. Тот был красивым и богатым, мог выразить тончайшие оттенки настроения героев. А эти – описания природы. Кир просто наслаждался, перечитывая их. Паустовский, Пришвин, Тургенев и Аксаков, из современных – Салаухин и Астафьев. Такой литературы не существовало в обитаемых мирах. Там популярны были детективы, мелодрамы и боевики. И главной целью большинства героев было раздобыть побольше денег, неважно как. Читал Кир и газеты, соседи их выписывали. «Труд», «Комсомолка», так называли ее здесь, «Литературная газета». Последнюю любили все, особенно последнюю страницу, юмористическую и веселую. Газеты помогали лучше осознать, что происходит в обществе, хотя Кир понимал, о многом в них умалчивают. В стране имеется цензура, не предусмотренная Конституцией, как сообщали западные радиостанции, вещавшие на СССР. Об этом Кира информировал системник. Он, к слову, посоветовал хозяину вслух декламировать стихи. Так станет меньше заикаться. Кир попытался. Получилось. Теперь, в свободные минуты, наедине с собой, он декламировал Пушкина, Лермонтова, из современных – Евтушенко и Рождественского, других поэтов, чьи книги брал в библиотеке. И эта его увлеченность сыграла неожиданную роль в его дальнейшей жизни. В субботу, 1 ноября, Кир встал довольно поздно. Выходной же. Еще вдобавок полежал, наслаждаясь радостью, переполнявшей тело. Та приходила просто так, без видимой причины, лишь от того, что ты молод и здоров. Восхитительное чувство. Встав, наконец, Кир умылся, облачился в тренировочный костюм и кеды и отправился в сад заниматься физкультурой. Вернувшись, с удивлением увидел в своей комнате всех троих соседей. Вытащив на середину стол, они расселись на кроватях и занимались чем-то непонятным. Листки бумаги на столе и шариковые ручки. Задумчивые лица. «Физкульт, привет!» — улыбнулся Киру Михаил. «Как яблоки в саду? Собрал хоть сколько?» Остальные засмеялись. Тренировки Кира служили поводом для шуток. Кир к этому привык и не обращал внимания. «А вы чем занимаетесь?» — поинтересовался Кир. «Стихи вот сочиняем», — объяснил Владимир. «Стихи?» — Кир изумился. «Зачем?» «Для победителей социалистического соревнования», — подключился Михаил. «Через неделю годовщина октября. Заводской комитет комсомола подвел итоги, и победителей поздравят. Вручат им грамоты и премии. Решили сочинить для каждого четверостишие и поручили это нам». «А вы поэты?» «Мы комсомольцы», — рассмеялся Михаил. «К тому же нам пообещали премию». «И как успехи?» «Да всем почти что сочинили», — просветил Владимир и уточнил. «Два дня работали, но вот уткнулись в стерженщицу. Никак не получается, чтоб обыграть профессию и похвалить девчонку». «Одну лишь строчку сочинили. Стержней так много холостых», — добавил Михаил. Все трое засмеялись. Кир на мгновение задумался. «Хотелось есть». Столовая в субботу не работает, ему бы сделать бутерброд с колбаской, а тут компания расселась и уходить не собирается. «А кто такая стерженщица?» — спросил соседей. «Они работают в литейке», — ответил Михаил. «Изготавливают стержни, по которым детали отливают. Работка еще та — пыль, грохот, вонь от формовочной земли. Стержни передают формовщикам, а те закладывают их в опоки и трамбуют для отливок. Тяжелая работа, но платят хорошо». «Как девушку зовут?» — продолжил Кир. «Тамара». Кир подошел к столу, взял листик и ручку, склонившись, написал 4 строчки и протянул листок Владимиру. Тот не успел его забрать, Михаил перехватил листок и пробежал его глазами. Хмыкнув, вслух продекламировал. «Пыль, грохот и тяжелые опоки. Только Тамаре к ним не привыкать. У стерженщиц нелегкая работа. Тамара ее делает на 5». «Класс!» — оценил стихи Владимир и изумленно посмотрел на Кира. «Что, просто взял и сочинил?» «Нет, думал 2 недели», — съязвил на это Михаил. «Он знал про стерженщицу по имени Тамара?» «Что скажешь?» — он посмотрел на Виктора. «По-моему, замечательно», — ответил тот. «И я того же мнения». «Ну что, ребята?» — Михаил обвел взглядом сидящих за столом. «Нас Костя выручил. Без него мы б долго мучились, и еще неизвестно, вымучили бы что. Предлагаю в счет будущей премии, тем более суббота. Есть возражения?» Владимир с Виктором покачали головами. «Скидываемся, и Володька в магазин». «С чего вдруг я?» — обиделся на это Корин. «Нам с Витей водки не дадут. На вид несовершеннолетние», — деланно вздохнул его обидчик. «А ты мужчина взрослый и солидный». «Не пойду», — насупился Владимир. «Не нужно никуда идти», — вмешался Кир и распахнул дверцу шкафа. «Вот! Ох, нифига себе!» — воскликнул Михаил. Вскочив, он подошел и стал рассматривать запасы Кира. Следом подтянулись остальные. «Что у нас тут?» Он стал перебирать бутылки. «Коньяк Арагви, а этот 5-звездочный армянский ленинградского разлива, еще молдавский Нистру, водка посольская, столичная, шампанское. Откуда столько?» «Пациенты подарили». «Я говорил, что у него работа выгодная», заявил Владимир. «Ты б лучше помолчал», Михаил повысил голос. «Сам придешь с работы, поел и на кровать. А он сидит и зубы делает, порой до поздней ночи. Кто как работает, тот так и ест. Вернее, пьет». Он засмеялся. «Ребята, предлагаю так. В 18 накрываем стол. С нас выпивка, закуска. А Константина раскулачим на бутылочку посольской. Давно не пил такую». «Ты не возражаешь?» Он посмотрел на Кира. «Нет. А что коньяк?» — поинтересовался Корин.